ходил вместо нас на все эти скучные школьные занятия, а мы бы тем временем работали в мастерской. В школах, которые их пригласили, оба юноши должны были, помимо традиционного обучения у жрецов, учиться еще у художников, тлатли у скульптора, а чимали у живописца. Я был уверен, что ни один из них не станет уделять серьезное внимание урокам истории, чтения, письма, счета и тому подобного. А ведь всему этому мне хотелось научиться больше всего на свете. Накануне отъезда Чимали сказал: «Крот, вот мой прощальный подарок. Оставляю тебе все свои краски, камышинки и кисти. У меня в городе все это будет, только получше, а тебе, глядишь, пригодится, попрактикуешься в письме». Да, я по-прежнему не оставлял попыток самостоятельно освоить искусство чтения и письма. Хотя возможность стать знающим мир казалась мне теперь далекой, как никогда. А мой переезд в Теночтитлан и вовсе представлялся несбыточной мечтой. Отец мой к тому времени потерял надежду сделать из меня толкового каменотеса. А для того, чтобы сидеть возле карьера, отпугивая грызунов, я уже стал слишком взрослым. Мне пора было зарабатывать на пропитание и вносить свой вклад в семейный котел, так что я на некоторое время сделался обычным сельским поденщиком. Конечно, на Шалтокане не было настоящих сельских угодий, ибо верхний слой почвы там недостаточно толст для глубоких корней маиса. А в нашей стране в основном возделывался маис. На Шалтокане, как и на большинстве других островов, выращивали овощи, причем не на основном грунте, а на постоянно расширявшихся чинампа, которые вы называли плавучими огородами. Каждый чинампа представлял собой плод из плетенных ветвей и сучьев. Его погружали в воду у берега, а потом засыпали лучшей землей, доставлявшейся с материка. В эту почву высаживали растения. Сезон за сезоном овощи скрепляли почву корнями, новые корни переплетались со старыми и в конечном счете намертво прикрепляли этот плод и к берегу, и к дну озера. Тогда вдоль его кромки устанавливали и засыпали новые чинампа, площадь которых постоянно увеличивалась. Все обитаемые острова на всех наших озерах, включая, разумеется, и Теночтитлан, были окружены кольцом таких насыпных огородов, причем на некоторых из более плодородных островов трудно было различить, где земля, сотворенная Богом, уступает место творению рук человеческих. Для того, чтобы ухаживать за такими посадками, вполне достаточно не только кротового зрения, но и кротовой сообразительности. Так что я смог присматривать за теми из них, которые принадлежали нашей семье и соседям. Работа не требовала особых умений и оставляла уйму свободного времени, которое я, используя доставшиеся мне от Чимали кисти и краски, всецело посвящал письму, стараясь сделать сложные символы проще, тоньше и изящней. Хотя видимых оснований для этого не было, я все еще лелеял тайную надежду на то, что такого рода самообразование сможет каким-нибудь образом и изменить мою жизнь к лучшему. Теперь воспоминания о том, как я, молодой, сижу на земляном плоту среди пустивших побеги маиса, бобов и чили, вдыхая при этом вонь, мы использовали в качестве удобрений потроха животных и рыбьи головы, торопливо вожу знак за знаком на всем, что подвернется под руку, и лелею свои честолюбивые мечты, вызывают в меня лишь улыбку. Например, я воображал себя почтека, странствующим торговцем, совершающим путешествие в земли майя, где какой-нибудь лекарь волшебным образом восстановит мое зрение, а сам я разбогатею, причем благодаря исключительной проницательности в ведении торговых дел. Голова моя была в ту пору полна замечательных планов, позволявших, располагая изначально лишь самым скромным запасом товаров, нажить целые состояния. Планы были чудесны. И до них я в этом не сомневался, прежде не додумывался ни один купец. Единственным препятствием на пути к успеху, как тактично заметила Цицик, когда я поделился с ней некоторыми из моих идей, являлось то, что даже самых пустяковых средств, необходимых, чтобы начать дело, у меня не было и в помине. И вот как-то вечером у двери нашего дома появился один из гонцов владыки Красной Цапли. На нем была мантия нейтрального цвета, означающая, что принесенные им вести не относится ни к хорошим, ни к дурным. Микс